и, не попрощавшись, он вприпрыжку побежал в мастерскую. Дженни смотрела ему вслед с таким сожалением, как будто это был сам Эзра. Джоссая так ни разу и не оглянулся. Коди писал, что его приглашают на переговоры в крупной корпорации. После окончания университета он хотел заняться коммерцией. Эзра сообщал, что может теперь свободно прошагать без отдыха 20 миль. Перл и Дженни мало-помалу перестали удивляться, что он солдат. В конце концов, он из тех, кто терпеливо и безропотно выполняет свои обязанности. Напрасно Дженни волновалась. Мать тоже немного успокоилась. «Как видно, все к лучшему», — сказала она. «Служба в армии зачастую идет парням на пользу. У них появляется возможность обдумать все как следует, собраться с мыслями. Вот увидишь, он вернется из армии и поступит в университет. А потом наверняка и сам захочет преподавать». Дженни ни слова не сказала матери про ресторан. После того первого раза она еще дважды навещала Джоссею. После уроков заглядывала в мастерскую, и Джоссея выходил к ней на улицу. Он стоял, размахивая руками и глядя куда-то вдаль, и говорил об Эзре. «Я тоже получил от него письмо. Оно у меня дома. Пишет, их заставляют делать большие переходы. По 20 миль, — уточнила Дженни. Да еще в гору. Наверное, он здорово окреп. Он всегда любил ходить пешком». Когда Дженни зашла в мастерскую в третий раз, было почти совсем темно. Дженни задержалась на спевке. Джоссе собирался уходить. Он надевал куртку в крупную, неяркую, темно-синюю бордовую клетку. Ей вспомнились куртки, которые носят мальчики в начальной школе. «Этот Том...» Джоссе с ожесточением засунул кулаки в карманы куртки. «И Эдди тоже хорош». Он быстро зашагал по тротуару. Дженни едва поспевала за ним. Разговаривать по-человечески не умеют. И думать не желают, каково человеку, и знать не хотят, что чувства у него, как и у всех других. Дженни отстала, решив, что ему лучше побыть одному, но через несколько шагов он остановился и обернулся, поджидая ее. «Я ведь живой человек», — сказал он, когда она поравнялась с ним. «Разве мне приятно, когда на меня орут? Вот жить бы где-нибудь в лесу, чтоб никто меня не дергал. Кругом тихо, тихо, а я бы разбил палатку, залез бы в спальный мешок». Он повернулся и зашагал так быстро, что Дженни пришлось бежать за ним. «Я совсем было решил уволиться», — сказал он. «Почему же не уволился? Маме нужны деньги». «Ну, ты бы мог найти другую работу. Не так это просто». «Почему?» Джоссея не ответил. Они миновали плохонький ювелирный магазин, булочную, многоквартирный дом с приветливо светящимися в темноте окнами. И вдруг он предложил. «Может, зайдешь к нам поужинать?» «Что?» «Нет, не могу. Эзра часто у нас ужинал», — сказал он. «Пока не стал работать в ресторане. Потом он уже не мог уходить по вечерам. Мама всегда рада была поставить на стол еще одну тарелку. В любое время. А вот твоя мама редко его отпускала. Она меня не любит. Ну, может, все-таки зайдешь?» Дженни остановилась и неожиданно для себя сказала. «С удовольствием». Джоссе нисколько не удивился, зато сама Дженни была потрясена. Промычав что-то, он помчался дальше. Космы черных волос торчали во все стороны. Он провел ее по узкой улочке, потом по незнакомому переулку. С фасада дом Джоссе был очень похож на их. Стандартный кирпичный дом с небольшим палисадником. Но они подошли с другой стороны, где он имел довольно обшарпанный вид из-за посеревшей деревянной пристройки, оказавшейся холодным тамбуром с потрескавшимся линолеумом на полу. Джоссе и остановился, снял куртку, взял у Дженни пальто и повесил его вместе с курткой на крючки возле двери. «Мама!» — крикнул он и повел Дженни на кухню. «У нас к ужину гости! Мама!» Миссис Пейсон, маленькая пухленькая женщина в темном, землистого цвета платье, стояла у плиты. Она напомнила Дженни неприметную бурую птичку. Лицо у нее было круглое, гладкое, лоснящееся. Она взглянула на Дженни и улыбнулась. Джосса я так и не догадался их познакомить, и Дженни представилась. Дженни Тул. Вот как? Ты не родня Эзри? Я его сестра. До чего я люблю этого паренька? Миссис Пейсон сняла с плиты кастрюлю и поставила ее на стол. Когда его призвали, я плакала горькими слезами. Джосса, я тебе говорил, просто рыдала. Ведь он был мне как сын. Часто приходил к нам. Она поставила на стол три прибора, а Джосса я разлил в стаканы молоко. «Никогда не забуду», — продолжала миссис Пейсон. «Когда умер отец Джоссеи, Эзра пришел и долго сидел у нас. Приготовил нам еду, сварил какао. Я ему говорю: Эзра, мне неловко, что ты здесь с нами, а не дома со своей семьей. А он отвечает: ничего, миссис Пейсон, не беспокойтесь». «Когда же это могло быть?» — подумала Дженни. Эзра словом не обмолвился о смерти мистера Пейсона. На ужин были спагетти и салат, а на сладкое — шоколадный торт. Дженни старалась есть поменьше, дома опять придется ужинать, чтобы мать не догадалась. А Джоссея все время просил добавки. Миссис Пейсон только успевала ему подкладывать. «Посмотреть на него, — сказала она, — не подумаешь, что столько ест, правда? Тощий, как жерть». «Наверное, мальчик все еще растет». Она засмеялась, и Джоссея, потупившись, смущенно улыбнулся. Худущий, сутулый, неуклюжий мужчина.